2 января Общество дружбы с Корейской Народно-Демократической Республикой выступило с заявлением в поддержку исторической новогодней речи высшего руководителя корейского народа Ким Чен Ына.